Глава 82. Чума рассталась с монарским одеянием, вшитым на заказ деловом костюме, обнажившим сильные загорелые руки и ноги. Она стала выглядеть моложе, стройнее. Для Гайдзин по-прежнему было невозможно полностью затеряться в Токио, но новый наряд, по крайней мере, обеспечил ей хоть какую-то анонимность. Тем не менее, Чиме было не по себе. На пару с войной они обошли все основные токийские гостиницы и установили наблюдение за конторой Куми, но пока не получили никаких новых сведений. Чума со страхом ждала звонка срывающего печати. Найт и его спутник как сквозь землю провалились. Им было известно, что Томас прилетел в Японию и связался с своей бывшей женой. У них была машина, но они метались наугад. Ни Чума, ни война не говорили по-японски и понятия не имели, с чего начинать поиски. По телефону срывающий печати говорил резко, угрожающе. Он уж начинал подумывать о том, чтобы вывести на сцену смерть. Чума дошла до того, что стала бесцельно бродить по кафе и барам Синдзюку в надежде случайно наткнуться на Найт. Ей еще никогда не приходилось заниматься такими отчаянными бесцельными поисками. И вдруг, совершенно неожиданно, блеснул луч надежды. Схватив телефон, Чума позвонила срывающему печати, что до этого делала лишь считанное число раз. В ожидании ответа она не отрывала взгляда от телевизионного экрана у входа в магазин. Передавали репортаж с каких-то археологических раскопок, где по-крупному облажалась какая-то местная знаменитость. До этого момента Чума не обращала внимания на происходящее и не вникала в подробности, но этот сюжет вот уже 12 часов не сходил со всех экранов. Сейчас она никак не могла поверить, почему раньше не обратила внимания на мужчину европейского типа, разговаривавшего с археологом на зернистом серо-голубом экране. — Да, я его нашла, — выдохнула Чума. — Наконец-то, — сказал срывающий печати. — Но подозреваю, ты обнаружишь, что один из вас тебя опередил. Прошу прощения. Чума застыла. Итальянские газеты кричали о происшествии в баре, — продолжал срывающий печати. — Смерть голода, — взяв себя в руки, — добавила Чума. — Не совсем, — поправил ее срывающий печати. Судя по всему, какого-то человека очень странной наружности посчитали мертвым. Он сорвался с крепостной стены. — Посчитали мертвым? — эхом повторила Чума, внезапно охваченная паникой. — Что вы хотите сказать? — Лишь то, что он пришел в себя в машине скорой помощи, — ответил срывающий печати, и голос его стал жестким. — Он жив? Это был не просто шок. В голосе Чумы прозвучало что-то среднее между обреченностью и страхом. «Множественные ушибы и сотрясение мозга», — сказал срывающий печати. «Но голод жив, чего не скажешь проводителя скорой и одного санитара». «Он ускользнул», — произнесла Чума бесстрастным тоном, без удивления или надежды. Срывающему печать это не понравилось бы. Но ей было гораздо легче осознавать, что голода нет в живых. «Он добрался до Японии без моей помощи», — продолжал срывающий печати. «Похоже, ему известно что-то такое, о чем он вам не сказал. Ему удалось вырвать какую-то информацию из Сато или старика-священника перед тем, как они умерли. Полагаю, голод узнал, где находится Найт, и отправился по следу. У него мстительная натура», — добавил он. «Боюсь, больше уж нельзя полагаться на то, что он отличит друга от врага». Чума, ставшая пепельно-серой, отключила телефон. Прошла целая минута, прежде чем до нее дошло, что они с войной сами тоже нашли объект. Найт ждет их в Яманасе. «Если только голод не добрался до него первым», — подумала она, гадая, как упырь поступит с человеком, который столкнул его с крепостной стены, и с ними за то, что они его бросили.